Глава 5. Маша. Саймон делает ко мне шаг, но его оттесняет свита Конора. Поворачиваю разодранные ладони внутрь. Они пекут, но ублюдок не дождется, чтобы я разрыдалась. Счесанные ладони не конец света. Смотрю перед собой и вижу длинные ноги в спортивных брюках и кроссовках. Они мощные и тренированные. Высятся передо мной, как две колонны. Поднимаю голову вверх. Парень смотрит на меня с насмешкой. «Заметь, я тебя не трогаю», — говорит, чуть выпячивая губу. «Или снова побежишь жаловаться офицеру, что я тебя лапал. Так у меня куча свидетелей, и даже твой дружок подтвердит, что я пальцем к тебе не притронулся». Вчера после лекций я подошла к начальнику охраны университета и предупредила, что Конор продолжает меня преследовать. Пригрозил написать заявление в полицию. Офицер отнесся серьезно и пообещал, что громила больше меня не коснется. Самое интересное, что Конор действительно не вынимает рук из карманов. «Наконец-то до тебя дошло, что это самая правильная поза. Да, малышка? Передо мной на коленях. Запомни ее, когда будешь мне сосать. А я так и быть, не буду тебя трогать». «Послушай, Конор, почему бы тебе не найти себе кого-нибудь посговорчивее?» Особой надежды договориться не питаю. Но и на открытый конфликт идти не хочу. Хотя вряд ли сама верю на то, что реально можно договориться с отморозками. Смотрю на него снизу вверх. И его еще считают красавчиком. Своими ушами слышала, как девчонки обсуждали, какой он весь большой. Как на мой вкус, парень больше похож на гориллу. А кто-то видел когда-нибудь красивых горилл? Левая нога горит огнем. Но если начну подниматься, боюсь, не выдержу и расплачусь. А ублюдок только этого и ждет. «Мне даже нравится, что ты сопротивляешься. Меня это заводит. Разве ты сама этого не видишь?» Он придвигается пахом к моему лицу. И я брезгливо отшатываюсь. Трикотаж свободно топорщится, обрисовывая реально немаленький член. «Но когда-то мне это надоест. И тогда я буду кормить тебя своей спермой, пока ты не захлебнешься». Резкий свистящий звук. А следом сильный удар обрывает словесный поток. Конор замирает, нескладно покачивается. И огромной тушей оседает рядом, чуть не накрыв меня собой. В последний момент отползаю в сторону, наплевав на счесанные ладони. Саймон прорывается ко мне, пока друзья Конора обступают его со всех сторон. А я как во сне вижу идущего к нам через все поле Топольского. «Мари, вставай!» Приятель помогает подняться и даже коленки обтряхивает, как маленькой. С благодарностью опираюсь об его руку. Он прячет глаза, явно чувствуя неловкость от того, что не смог защитить меня от Конора и его дружков. У меня и в мыслях нет обижаться. Кем надо быть, чтобы противостоять этому отморозку? И разве мне стало бы легче, если бы Конор размазал Саймона по асфальту? С трудом держусь на ногах. В голове сотни молоточков настойчиво бьется. Что именно видел Никита? Неужели он слышал все эти гадости? Меня совсем не задели слова Конора, но мысль, что их мог слышать Ник, ослепляет, заставляет щеки гореть огнем. Я кажусь себе выпачканной в грязи. Словно со стороны вижу себя на коленях перед этим орангутангом. Что Ник обо мне подумал? Горькое сознание внутри подсказывает, что ничего нового. «Извини», — слышу знакомый ровный голос, который проникает в подкорку. Бьет по нервным окончаниям. Сносит все выстроенные заслоны. Такой забытый и до сих пор все еще такой не чужой. «Ты охуел, парень!» — хрипит Конор. — Я тебе сейчас башку сверну. Только теперь понимаю, что ему прилетело в голову мечом. А он живучий. Меня, к примеру, бы это точно убило. — Попробуй, — равнодушно говорит Никита, подцепляя ногой мяч и перехватывая его одной рукой. — У моей команды по времени сейчас тренировка, так что иди тренируйся в другом месте. В следующий раз может и по яйцам прилететь. Остальных это, кстати, тоже касается. он на нас не смотрит. Но я понимаю, для кого это говорится. Со стороны учебных корпусов быстрым шагом идет их футбольный тренер. Похоже, капитану университетской команды прилет в голову Конора сойдет с рук. «Расходитесь по другим площадкам, здесь сейчас будет тренировка!» Машет рукой тренер. Мы с Саймоном медленно добредаем до скамейки. Друг осматривает мои коленки и ладони. «Пойдем в медпункт, надо обработать ранки!» Говорит он, заботливо вытирая мои руки салфеткой. Я отказываюсь. Перекись и пластырь есть у меня в комнате. Обходимся без медпункта. Саймон справляется не хуже. «Это что получается? Теперь из-за футболистов даже не побегаешь?» Расстроенно спрашиваю приятеля. «Говорят, администрация в этом сезоне задалась целью выиграть кубок», — пожимает плечами Саймон. «Вот и капитана нового специально переманили». «Я слышала, его год уговаривали», — вспоминаю подслушанный в столовой разговор. «Теперь придется менять расписание». Саймон с досадой соглашается. Уже прощаясь, спрашивает. «Может, завтра с утра побегаем?» «Посмотрим. Мне еще надо в библиотеку». Машу ему на прощание и иду в сторону учебного корпуса. Она работает до 8. У меня целых 2 часа. В помещении библиотеки тихо и прохладно. Мне нравится, как здесь пахнет. Жаль, что за отработку в библиотеке засчитываются очень низкие баллы. Я бы с удовольствием здесь поработала. Но это если бы у меня была оплачена как минимум половина обучения. А так, моя участь — кафе и раздевалки. Кроме меня сейчас в читальном зале никого. Времени не так много, поэтому погружаюсь в книгу с головой. Совсем не слышу шаги и не сразу замечаю нависающий надо мной силуэт. Поднимаю голову и с трудом удерживаюсь от удивленного вскрика, потому что передо мной, уперевшись одной рукой в стол, а другой в спинку стула, стоит Никита. Мы сцепляемся взглядами, впиваемся друг в друга. Его взгляд прожигает во мне целые сквозные отверстия с оплавленными краями. Мы оба молчим, просто смотрим. Ловлю себя на том, что впервые так хорошо вижу его вблизи, без всяких линз и увеличительных стекол очков. Хочу еще ближе, еще глубже. Медленно поднимаюсь, несмотря на подрагивающие коленки. Теперь наши лица прямо напротив. Фокусируюсь на зрачках. Вижу каждую линию радужки, каждый излом. У него красивые глаза. И всегда были красивые. Я это знала, даже когда была слепая. Как давно я его не видела. Недавняя встреча не в счет. Вокруг нас было слишком много народа. А сейчас мы одни. И каждая клеточка тела кричит, узнавая в нем того, моего Никиту. Пусть он сменил парфюм и стрижку. Он по-другому пахнет и по-другому укладывает волосы. Пусть его глаза смотрят холодно, и в них больше нет ни восхищения, ни желания. Пусть его губы плотно сжаты, и он больше не говорит, что когда он со мной, мне нечего бояться. Я все равно узнаю его по дыханию, по стуку сердца в грудной клетке, которая стала заметно шире. Как я могла думать, что я его забыла? Мне для этого надо было срезать нервные окончания, вычистить память, заменить рецепторы, поменять меня на кого-то другого. Внутри меня должна быть другая девушка, которая не знает, какие у него шероховатые пальцы, какие твердые мышцы, какое горячее дыхание. Господи, как же я, оказывается, соскучилась! Рука сама непроизвольно тянется к его лицу. Кожа на пальцах горит. Если я прямо сейчас не прикоснусь к нему, то умру! «Ник!» — шепчу чуть слышно и даже делаю попытку улыбнуться. «Никита!» Рука, перехваченная за запястье металлическими тисками, прижимается к столу. Никита нависает надо мной. Наши лица почти соприкасаются. «Ты завтра же заберешь документы и свалишь отсюда, поняла?» «Если и есть более эффективные методы сбрасывания на землю с розовых сопливых облачков, то Тобольскому они точно известны». «Отпусти, мне больно!» — шиплю, пытаясь вырвать руку. Я не собираюсь забирать документы. Еще раз. Завтра тебя не должно быть в университете. Он втягивает воздух через ноздри. И я вполне допускаю, что он может меня задушить. Что ты о себе возомнил? Зло дергаю руку. Но он толкает меня к столу. И я больно ударяюсь об столешницу задом. Почему я должна уходить? Потому что нам двоим здесь слишком тесно. Хрипит он, нависая надо мной. Вот ты уходи. Мало тебе мажорских универов. Пячусь возмущенно. А я буду учиться здесь. Не будешь. Я все равно тебя отсюда выдавлю. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Задираю вверх подбородок. Упираюсь руками в нависающую надо мной грудь. Теперь мне самой противно от того, как меня вело еще несколько минут назад. Нет никакого моего Никиты. А может, и никогда не было. В груди жжет обида. Вместе с дыханием вырываются всхлипы. Он может позволить себе любой вуз мира, даже самый престижный. Почему уходить должна я? Разве это справедливо? И меня прорывает. Почему, Топольский? Тебя год уламывали перейти в эту команду. Ты согласился только сейчас мне назло, чтобы меня отсюда выжать? Это тебя не касается. Холодно отвечает он. Твоя задача собрать вещи и убраться отсюда чем скорее, тем лучше. Хватит строить из себя правильно. Возьми деньги у отца, перестань изображать из себя целку. Здесь тебе не место. Но почему? От обиды слезы катятся по лицу. Но я их не вытираю. Руки заняты. Я продолжаю упираться в Никиту. Не догадываешься? Он встает между моими ногами и хватает за волосы на затылке. Я в короткой юбке. Колени разведены в стороны. И если сейчас кто-то войдет, представляю, что о нас подумают. Но Никиту это мало волнует. Он наклоняется, втягивает носом воздух и говорит с опасным придыханием. Ты слишком красивая, Маша. Слишком глупая. До сих пор выбираешь в друзья всяких гондонов. Скажи, он тебя трахает, этот суслик? Размахиваюсь и звонко шлепаю Топольского по лицу. Не твое дело, ясно? Тебя не касается ни с кем я дружу, ни с кем я трахаюсь. Никита зло сверкает глазами и перехватывает мои руки. А я даже глаза закрываю. Теперь мне точно крышка. Я тебе не Конор. Слышу над самым ухом угрожающий голос. Ты заигралась, Маша. Для всех будет лучше, если ты отсюда уедешь. Он отпускает так резко, что я чуть не слетаю со стола. И так же стремительно выходит. Мои щеки горят, как сигнальные костры. Запястья ноют. Меня всю трясет. И вдобавок сигналит мобильник. Трясущимися руками беру телефон. «Ты опять куда-то вляпалась, Ромашка?» «Демон». Набиваю ответ. Пальцы с трудом попадают по буквам. «С чего ты взял?» «Назовем это интуицией». «Один слишком самоуверенный тип собрался выжить меня из универа». «Он начинает мне нравиться». Оставляю сообщение без ответа. И безвольно опускаю руку с телефоном. Демон до самого последнего дня отговаривал меня от выбора этого университета. Так что вряд ли сейчас я могу рассчитывать на поддержку.